рваными дождями, за черными очками снова встречаемся, пьем кофе. Молчим, не поднимая глаз. Но все мне пора между завтра и вчера. Море иллюзий, сорвав якоря, начинаем жить с нуля. Теперь мы любим чужих новых странах. Свои на старых картах. Религия обманна. Огни большого города. Где-то те, кого мы любим, но за черными очками люди, загруженные в матрицу шагов, и на всех одной кредиткой платят за любовь.